слава Богу за Божью любовь, за Божью милость. И вот Саша читал псалом, да, что как хорошо быть народом Божьим. Как можно с Давидом сказать, да, что я твой. Да, и это милость большая Божья. Да, вот сейчас народы, вот мы общаемся с людьми, хоть на работе, хоть дома, и люди метутся, да, люди в таком каком-то переживании. А мы знаем, что мы под Его милостью, мы знаем, что мы под Его рукой, да, и мы благодарны Богу, что Он пришел в этот мир, что Иисус Христос оставил славу неба, да, и пришел ради нас, чтобы спасти нас, чтобы оправдать нас. И мы сейчас, да, вот переживаем дни, когда народ, очень много людей празднуют рождение Иисуса Христа. Саша упомнил, я думаю, предложили говорить слово. Я думаю, я не такой большой проповедник, да, но тоже размышляю, да, о Слове Божьем, размышляю о рождении Его. И думаю, как благ Господь, что оставил славу неба, пришел ради меня, да, ради того, чтобы спасти. И очень многие люди празднуют сейчас этот день Рождества, да, одни 25-го праздновали, сейчас будет 7-го, а знаете, а мы празднуем и 7-го, и 25-го, и 7-го по 25-го, и после 7-го, да, потому что для нас это наша жизнь. И я размышлял о себе, думаю, что для меня значит Рождество, и для меня это, первое всего, это когда Иисус Христос родился в моем сердце, да, потому что очень много мы разговариваем с людьми, и споры, и большие споры. Я говорю, для меня не важно, 25-го, это не наше, это американское или католическое Рождество. Я говорю, для меня, знаете, и пусть люди будут спорить, будут говорить, можно вспоминать даже события, которые записаны в Слове Божьем, как Мария спеленала, как она положила в ясли, да, младенца Иисуса Христа, вспоминать, как явились ангелы пастухам, как пришли волхвы принести дары. Но если Иисус Христос не родится в твоем сердце, то это ничего не дает нам. Да? Это только по великой любви и милости Божией. Да? Он спас нас и оправдал нас. Да? И я хочу прочитать с 3 главы Евангелия Иоанна, 19 стих. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Да? Знаете, Бог говорит, что люди более возлюбили тьму, потому что хоть свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. И знаете, когда люди живут во тьме, они больше видят других, больше недовольны кем-то. И знаете, но когда ты выходишь в свет Божий, да, тогда ты больше видишь свои недостатки. И когда, знаете, вот апостол Петр, да, пишет 1 Тимофея 15 стих. «Верно, и всякого принятия достойно слово то, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». И филиппийцам он пишет, 3 глава, 5 стих и 7, о себе он пишет. «Обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисеев. Но то, что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Да, апостол Павел, да, он пишет, что он еврей, он был из народа Божьего, он был обрезан 8-й день, и это было большое преимущество в те дни, да, это. Но он все это почитал тщетою. И знаете, когда Бог пришел в мое сердце, да, когда Бог, я увидел себя грешника, то мне не захотелось смотреть за кем-то, да, мне не захотелось смотреть чьи-то грехи, чьи-то недостатки. Я увидел себя и благодарен Богу, что Он вошел в мое сердце, помиловал и благословил. Знаете, и знаете, когда Бог входит в сердце, да, то это, ну, невозможно объяснить словами, да, невозможно понять умом, но это можно принять только сердцем. Да? В Псалме 39, 9 стих, Давид пишет такие слова: «Вкусите и увидите, как благ Господь». И когда, знаете, это невозможно объяснить. Только когда ты вкусишь, когда ты примешь, когда ты познаешь, тогда поймешь, как жить с Богом хорошо. Я когда познал, что есть Бог, то я всю жизнь хотел прожить без Бога, в конце покаяться и пойти в рай. Да. Но я понял, что когда я познал Бога, то жизнь с Богом, она намного более благословенная, намного более устроена. Да. Хотя, понятно, где-то мы болеем, где-то терпим скорби, где-то... Вот недавно во вторник приезжали к нам островерхи с семьей. Приехали, и мы сели, общаемся, чай пьем. И у меня, не знаю, почему-то ни с того ни с чего начала рука напухать. Напухает, такое чувство, как пчелы обкусали, и она такая уже большая. Я ее согнуть не могу, и болит. Я сначала не хотел говорить, жене так тихонько шепчу, а думаю, они подумали, может, я о них говорю, чтобы они уже быстрее ехали, пришлось сказать. Говорю, с рукой плохо. Ну, Юра говорит, давайте помолимся. Стали, помолились. Юра возложил руки, помолился, говорит, ну что, все хорошо. Говорю, как болело, так и болит. Говорю, ну я говорю, когда буду махать вам рукой прощание, верю, что она уже стухнет. Но она так и не стухла. А утром я встала, она полностью стухла. Да, и вот я так, кажется, такая мелочь, да, и пошел на работу, и думаю, ну, вот, слава Богу, думаю, как я буду работать. Она еще чуть-чуть болела, но до конца работы полностью прошла. Знаете, это тоже милости Божьи. И знаете, я так хотел тоже поделиться, недавно я пошел на работу, где-то месяц назад, у меня там была одна работа, потом я работал на человека, дома, сейчас там нету работы, и я так думал, размещал, позвонил, и мне предложили работу на стройку, это где Сокольники с зоопарком Горького. Пришел, я чуть подробнее расскажу, я пришел, там комната, очень много людей, которые, ну, строители, там каменщики, бригада бетонщика, там еще бригады разные, такая небольшая комната и разделена еще клеенкой, ну, там те переодеваются. Я спрашиваю, где мне хоть переодеться. Ну, показали, там на стенке было свободное такое место небольшое. Говорит, ну там забей два гвоздика, говорит, повешай свои вещи. Я так повешал свои вещи, ну, какое-то такое чуть-чуть. В обед там вообще пришел, думаю, даже пищи не держат, потому что все приходят в обед и все разогревают. Те чай греют, те свои еду греют. Ну, так два дня прошло, и я дали мне там работу определенную, я работаю, и подходит ко мне человек, и по плечу. Говорит, вы из народа Божьего. Я так раз глянул. Ну, я так его приблизительно знал. Это прораб всей стройки. Который, да, говорю, я хожу на Скобелевскую. Говорит, ну, слава Богу. Я, говорит, на Афанасьевской. Есть это, Володарского. Знаешь, а там баптисты. Говорит, хорошо. Я прошел. Говорит, ну, говорит, это, говорит, не для вас работа. Говорит, оставляйте эту работу, я пошли. Привел меня к человеку, он, оказывается, там электриком работает, тоже с ихней церкви. Говорит, те пусть там, говорит, найдут кому работать, а вы будете работать с этим электриком, пусть народ Божий вместе работает. Ну, говорю, слава Богу, знаете, а для меня, как-то думаю, вот, назвали народом Божьим. Когда Саша сегодня говорил, потому что мы его, я думаю, Господи, а ты меня вот, я из народа Божьего. Знаете, я подчеркнул, и он не посмотрел, что... Я там баптист, он баптист, я пятидесятник, он меня назвал народом Божьим. На следующий день я работаю с этим же баптистом, мы работаем, и он до того, его тоже Саша зовут, но на него иногда Александр Михайлович говорит, там, иногда Саша, и говорит, Саша, говорит, как ты считаешь, говорит, там стоит такой вагончик отдельный, чисто, ну, там никто не живет, там, я тогда еще, говорит, тот вагончик пуст, да, говорит, там кто-то съехал, и там сейчас он это. Говорит, как ты считаешь, чтобы для народа Божьего уделить этот вагончик? Ну, я так послушал, ну, для народа Божьего. Думаю, кто же народ Божий? Я, он. Думаю, это, наверное, для меня. Потом проходит еще какое-то время, приносит мне ключ и говорит, Саш, пойди, говорит, там, говорит, оставляй всю работу, и наведи, там будешь жить. Там переодевайся, там. Я зашел, такой хороший вагончик, теплый вагончик, там батарея, пластиковые окна. Ну, линолеум, все, даже кровать есть, но она мне не нужна на работе. И знаете, я все помыл, поубирал, там еще у меня рабочий, а ты где пропал? Мне старший сказал, я им не говорил, что... Говорит, а теперь, говорит, все, говорит, переноси все свои вещи и там живи. Там электропечка, я попросил этого баптиста, говорю, ты Нет, говорит, у меня там своя комнатка. Из народа Божия оказался один я. И все вот переодеваются. Ну, не, а я из народа Божия, да, Господи, я из народа Божьего. Да. И вот я там пришел в обед, нагрел себе кушать, там, ну, даже могу позволить себе полежать полчаса, потому что я быстро. Ну, да, и так думаю, я из народа Божия. Потом еще один брат с нашей церкви, сначала Саша, тоже туда. Да, пришел, мы сейчас с ним вдвоем, из народа Божьего, да, и для меня как-то так думаю, Господи, вот такая Твоя милость, это Твоя любовь, да, это из народа Божьего. Но я, знаете, искренне понимаю, что не всегда так было и не всегда так будет. Иногда, когда были из народа Божьего, то их ставили, наоборот, еще в худшие условия, да, а тут вот пока вот такое время, да, мы живем, что если ты из народа Божьего, вот, и он так отделяет, он даже, он живет на Холодной горе, если я выхожу, он всегда, садись, никого не берет, подбирает, думаю, слава Богу, я так благодарен Богу за него. Это. И вы знаете, я сбился с мысли, но да, Бог, я, знаете, бывает, не записал ту мысль, которую хотел сказать, ну ладно, это, я благодарен Богу, я вспомнил, знаете, я извиняюсь, да, знаете, я просто когда вот мои обстоятельства, да, вот такие, я думаю, так благословенно, так он даже работу мне, вот ты, говорит, эту не делай, а делай ту. А я вспомнил Водолазского, да, Михаила Ивановича, да, когда он свидетельствовал и когда он был в ссылке. И когда он говорит, вот мы тоже с братом-баптистом, он попал, говорит, и говорит, столько было народа, что, ну, вот, не было где стоять, да, и говорит, а мы с братом, я не знаю, или под лавочку, или под стол, что говорит, а мы могли лежать. И он тогда говорил в этих условиях, говорит, смотри, как любит нас Бог. Все стоят, а мы лежим. Да, чтобы, я бы не хотел сказать, что вот раз Бог меня благословил, я верю, что будут и другие условия, да, но чтобы мне тогда быть благодарным Богу, и чтобы и тогда видеть руку Божию и милость Божию. Да, и мы помолимся, чтобы Бог благословил нас, чтобы Божье имя прославлялось. И сейчас, знаете, вот праздники, вот, даже мы, я шел на служение, и идет, я потом понял, что это баптист, но на свою мысль я иду и переживаю, о чем я буду говорить, я на своем, он, Христос народился, я уже прошел, потом слави моего уже, как, уже, знаете, и сейчас очень многие люди приветствуют, да, Христос народился, славим Его, то хотелось бы, чтобы в нашей жизни бы не просто вот здесь на служении, да, славили Бога, не просто своими словами славили Бога, да, но Бог поставил нас, кто, кого на работе, кого на учебе, кого с соседями, чтобы мы своей жизнью славили Бога. Потому что, помните, однажды к Илии пришел Бог, через Самуила проговорил, когда сыны его поступали неправильно, когда священники, которые должны были поступать правильно, на которых смотрели люди и хотели, чтобы они были примером, то были такие слова, что «я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». То, чтобы Бог дал нам силы не просто говорить словами, слава Богу, но чтобы нашей жизнью, где бы мы ни работали, где бы ни были, чтобы нашей жизнью прославлять Иисуса Христа. Аминь. Мы будем молиться.